Глава 15, в которой малютку Светика похищают. Тимминс, хоть и с неохотой, но провел Чармайн обратно по длинному запутанному пути в пещеру кобольдов. Там он бодро сказал: «Дорогу дальше ты знаешь». И исчез в пещере, оставив Чармайн одну с потеряшкой. На самом деле, дороги дальше Чармайн, конечно, не знала. Несколько минут она простояла у предмета, который Тимминс назвал санями, не понимая, как быть, и наблюдая, как кобольды вовсю красят, обивают и украшают предмет, не удостаивая ее и взглядом. Наконец, ей пришло в голову, что можно поставить потеряшку на землю. «Потеряшка, покажи мне дорогу в дом дедушки Уильяма», — попросила она. «Будь умницей». Потеряшка с готовностью засеменила вперед. Но вскоре Чармайн сильно засомневалась в том, что потеряшка такая уж умница. Потеряшка семенила, а Чармайн шагала, и они поворачивали то налево, то направо, то опять направо. Казалось, прошло несколько часов. Чармайн так погрузилась в мысли о своем открытии, что несколько раз упускала момент, когда потеряшка поворачивала то ли налево, то ли направо и стояла в почти что непроницаемой темноте и звала: «Потеряшка! Потеряшка!» Пока потеряшка не возвращалась и не находила ее. Вполне вероятно, что из-за Чармайн дорога стала еще в два раза длиннее. Потеряшка стала пыхтеть и волочить лапы. Язык у нее высовывался все дальше и дальше, но Чармайн не решалась взять ее на руки. Этак они вообще никогда не вернутся домой. Вместо этого она разговаривала с потеряшкой, чтобы придать бодрости и себе, и ей. «Потеряшка, мне обязательно надо рассказать Софи, что случилось. Она наверняка очень волнуется за Кальцифера. И королю тоже надо рассказать про деньги. Но если я пойду в королевскую резиденцию сразу, как только попаду домой, ужасный принц Людовик будет там и станет притворяться, будто любит оладьи. Почему он их не любит? Они же вкусные. Наверное, потому что он лаббакин. Говорить что-то королю при нем я не решусь. Похоже, нам с тобой, потеряшка, придется подождать до завтра. Как ты считаешь, когда принц Людовик собирается уезжать? Сегодня вечером? Король сам говорил мне, чтобы я пришла через 2 дня. Значит, Людовика к тому времени, наверное, не будет. Если я приду пораньше, то смогу сначала поговорить с Софи. Ой, мамочка, совсем забыла! Кальцифер сказал, что они собираются сделать вид, будто уезжают. Так что может оказаться, что Софи мы там не увидим. Ой, потеряшка, хотела бы я знать, как поступить». Чем больше Чармайн об этом говорила, тем хуже она понимала, как ей быть. В конце концов, она так устала, что уже не могла говорить и только топала за задыхающейся и хромающей потеряшкой, светлым пятном семенившей впереди. Прошла целая вечность. Но вот потеряшка толкнула какую-то дверь, и они оказались в гостиной дедушки Уильяма, где потеряшка испустила стон и повалилась на бок, дыша часто-часто и мелко-мелко. Чармайн поглядела в окно. Гортензии были все розовые и фиолетовые в лучах закатного солнца. «Нас не было весь день», — подумала она. «Еще бы потеряшка не устала. Еще бы у меня не болели ноги. По крайней мере, Питер должен быть уже дома, и я надеюсь, что ужин у него готов». «Питер!» — закричала она. Ответа не последовало, и тогда Чармайн взяла потеряшку на руки и отправилась в кухню. Потеряшка слабенько лизнула Чармайн в руку за то, что ей не пришлось делать больше ни шагу. Здесь лучи закатного солнца падали зигзагами на розовое и белое белье, которое по-прежнему слегка колыхалось на веревках на заднем дворе. Питера и в помине не было. «Питер!» – окликнула Чармайн. «Ты где?» Ответа не последовало. Чармайн вздохнула. Очевидно, Питер совсем заблудился, еще почище, чем она сама, и когда он теперь объявится, не знает никто. «Запутался в своих разноцветных бечевках», — пробурчала Чармайн, стуча по очагу, чтобы раздобыть корма для потеряшки. «Дурачок». Она так устала, что у нее не было сил ничего готовить. Когда потеряшка съела 2 мисочки собачьего корма и попила воды, которую Чармайн принесла ей из ванной, Чармайн, шатаясь, побрела в гостиную и попросила себе послеобеденный чай. После некоторых размышлений она попросила послеобеденный чай еще раз. Потом она попила утренний кофе. Потом она задумалась о том, не стоит ли вернуться в кухню и съесть еще и завтрак, но поняла, что ей лень, и решила, что лучше взять книгу. Прошло довольно много времени, когда потеряшка вскарабкалась ей под бок на диван и разбудила ее. «Просто зла не хватает!» – пробурчала Чармайн. Она рухнула в постель, даже не попытавшись умыться, и заснула, как была, с очками на носу. Когда она проснулась на следующее утро, было слышно, что Питер вернулся. До нее донеслись всякие звуки из ванной, шаги, скрипы, хлопанье открываемых и закрываемых дверей. «Просто жуть какой резвый!» – подумала Чармайн. «Мне бы так!» Но она понимала, что сегодня надо обязательно сходить в королевскую резиденцию, поэтому постонала немного и поднялась. Она раскопала последний комплект чистой одежды и так старательно мыла голову и укладывала волосы, что встревоженная потеряшка прибежала ее поторопить. «Ага, завтрак, хорошо, я помню», — сказала Чармайн. «Беда в том», — призналась она, подхватывая потеряшку на руки, «что я боюсь этого бесцветного господина. По-моему, он даже хуже принца». Она распахнула дверь ногой, повернулась, потом повернулась и еще раз налево в кухню. И застыла в изумлении. За кухонным столом сидела незнакомая женщина и преспокойно завтракала. Она была из тех женщин, по которым сразу видно, какие они предприимчивые. Предприимчивость была ясно написана на ее узком обветренном лице и читалась в движениях узких сильных рук. Эти руки деловито и предприимчиво нарезали огромную стопку блинчиков с сиропом и гору поджаристого бекона рядом с ними. Чармайн вытаращила глаза и на блинчики, и на цыганский наряд незнакомой женщины. Она была с головы до ног в ярких выцветших оборках, а выцветшие светло-русые волосы покрывала цветастая шаль. Женщина повернула голову и уставилась на Чармайн. «Вы кто?» – хором спросили обе, причем женщина говорила с набитым ртом. «Я Чармайн Бейкер», – сказала Чармайн. «Я присматриваю за домом дедушки Уильяма, пока его нет. Он лечится у эльфов». Женщина проглотила то, что было у нее во рту. «Прекрасно», – сказала она. «Рада видеть, что он оставил вместо себя хоть кого-то. Мне не нравилось, что собака останется одна с Питером. Кстати, я ее покормила. Питер не собачник». «А что, Питер еще спит?» замялась Чармайн. «Не уверена. Он вчера не вернулся домой». Женщина вздохнула. «Вечно он исчезает, стоит мне отвернуться», – нахмурилась она. «Не сомневалась, что сюда он добрался благополучно». Она махнула в сторону окна вилкой, нагруженной кусочками блинчика и бекона. «Это белье во дворе. Питер, как он есть». Чармайн почувствовала, как щеки у нее начинают багроветь и пылать. «Я тоже виновата», – призналась она. «Я случайно прокипятила плащ. Почему вы решили, что это Питер?» «Потому что ему ни разу в жизни так и не удалось правильно наслать чары», – отвечала женщина. «Уж я-то знаю. Я его мать». Чармайн была несколько огорошена мыслью о том, что она беседует с мантельбийской ведьмой. Это было впечатляюще. «Конечно, мама Питера должна быть суперпредприимчивой», – решила она. «Но что она делает здесь?» «Я думала, вы уехали в Ингарию», – промямлила она. «Я и уехала», – ответила ведьма. «И успела добраться до Дальнии. Но королева Беатрис сказала, что чародей Хоул отправился в Верхнюю Норландию. Поэтому я перебралась обратно через горы и заглянула к эльфам. А там мне сказали, что чародей Норланд у них. Тогда я сильно встревожилась, так как поняла, что Питер, вероятно, остался здесь совсем один. Понимаете, я ведь отправила его сюда, чтобы уберечь от опасностей. Вот почему я здесь». «Я думаю, Питеру здесь ничего не грозило», – ответила Чармайн. «То есть, пока он вчера не потерялся». «Теперь он в полной безопасности, ведь здесь я», – объявила ведьма. «Я чувствую, что он где-то совсем близко», – она вздохнула. «Пожалуй, придется пойти поискать его. Видите ли, он не различает право и лево». «Я знаю», – кивнула Чармайн. «Он привязывает себе на руки цветную бечевку. Он очень предприимчивый, правда-правда». Но не успела она это договорить, как подумала, что такому суперпредприимчивому человеку, как мантельбийская ведьма, Питер наверняка казался таким же растяпой, как сама Чармайн Питеру. «Ох уж эти родители!» – подумала она. Поставив потеряшку на пол, она вежливо спросила. «Извините, что спрашиваю, но как вы сумели наколдовать себе эти блинчики?» «Заказала, как положено», – удивилась ведьма. «Хотите?» Чармайн кивнула. Ведьма предприимчиво щелкнула пальцами в сторону очага. «Завтрак!» – скомандовала она. «Блинчики, бекон, сок и кофе!» Тут же появился нагруженный поднос с весьма удовлетворительной горой блинчиков, щедро облитых сиропом посередине. «Видите?» – сказала ведьма. «Благодарю вас!» – сказала Чармайн и грациозно взяла поднос. Потеряшка повела носом на запах и забегала маленькими кругами, тоненько повизгивая. Было ясно, что потеряшке тот корм, который дала ей ведьма, не показался приличным завтраком. Чармайн поставила поднос на стол и дала потеряшке самый поджаристый кусочек бекона. «У вас чудесная собака», – заметила ведьма, возвращаясь к завтраку. «Да, она милая», – признала Чармайн, садясь и предвкушая блинчики. «Нет, я не это имела в виду», – раздраженно отозвалась ведьма. «Не люблю сантиментов. Я хотела сказать, что она на самом деле чудесная собака». Она съела еще кусок блинчика и добавила с набитым ртом. «Чудесные колдовские собаки очень редки и обладают сильнейшими магическими способностями. Эта собака оказала вам великую честь тем, что выбрала вас своей хозяйкой. Подозреваю, что она даже сменила пол, чтобы соответствовать вам. Надеюсь, вы цените ее в полной мере». «Да», — сказала Чармайн, — «ценю». «Лучше уж завтракать в компании принцессы Хильды», — подумала она. «Неужели обязательно быть такой суровой?» Она сосредоточилась на завтраке, размышляя о том, что дедушка Уильям, судя по всему, считал, будто потеряшка – мальчик. И поначалу потеряшка и в самом деле казалась мальчиком. А потом Питер взял ее на руки и сказал, что она девочка. «Вы, конечно, правы», – вежливо произнесла Чармайн. «Только почему вы считаете, что Питеру здесь что-то угрожает, если он будет один? Мы с ним примерно ровесники, а я живу здесь одна, и ничего страшного не происходит». «Мне представляется, — сухо ответила ведьма, — что магия слушается вас несколько лучше, чем Питера». Она доела блинчики и приступила к гренкам. «Питер ни за что не упустит возможности перевернуть чары вверх дном», — заявила она, намазывая гренок маслом. «Только не надо говорить мне, будто и у вас чары всегда делают не совсем то, что нужно, как бы вы их ни насылали», — продолжила она с хрустом, откусив кусок, — «потому что я вам все равно не поверю». Чармайн вспомнила о летательных чарах и о водопроводных чарах, а потом о Ролла в сумке и проговорила с набитым блинчиками ртом. «Да, но, наверное, тогда как с Питером», – перебила ее ведьма, – «все обстоит ровным счетом наоборот. Методы его всегда идеальны, однако чары непременно попадают мимо цели. Одна из причин, по которым я отправила его к чародею Норланду, и была надежда на то, что чародей Норланд сумеет направить магические способности Питера в нужное русло. Видите ли, чародей Норланд владеет книгой Полимпсета». Чармайн снова почувствовала, как к лицу приливает жар. Протянула она, передавая полблинчика потеряшке. «А что именно делает книга Полимпсета?» «Если вы будете так закармливать собаку, она разжиреет и не сможет ходить», — сказала ведьма. «Эта книга дает человеку возможность пользоваться всей магией земли, воды, воздуха и огня. Правда, огонь она вверяет только тем, на кого можно положиться. И, естественно, этот человек должен изначально обладать колдовскими способностями». На ее суровом лице промелькнул намек на обеспокоенность. «Я думаю, способности у Питера есть». «Огонь!» – подумала Чармайн. «Я потушила на Питере огонь. Это что, значит, будто на меня можно положиться?» «Наверняка есть», – заверила она ведьму. «Нельзя же сделать так, чтобы чары подействовали неправильно, если вообще не можешь колдовать. А каковы были остальные причины, по которым вы отправили Питера сюда?» «Враги», – отчеканила ведьма, угрюмо отхлебнув кофе. «У меня есть враги. Они, знаете ли, убили отца Питера». «Вы имеете в виду Лаббоков?» – спросила Чармайн. Она поставила все обратно на поднос и выпила последний глоток кофе, собираясь встать и уйти. «На свете», – отчеканила ведьма, – «насколько мне известно, есть только один Лаббок. Видимо, он убил всех своих соперников. Однако да, тот обвал устроил именно Лаббок. Я это видела». «Тогда можете не тревожиться», – сказала Чармайн и встала. «Лаббок погиб. Его убил Кальцифер позавчера». Ведьма была потрясена. «Расскажите!» – взмолилась она. Хотя Чармайн не терпелась отправиться в королевскую резиденцию, она против своей воли была вынуждена сесть, налить себе еще чашку кофе и рассказать ведьме все. Не только о Лаббоке и о лаббочих яйцах, но и о Ролла и Лаббоке. «А пользоваться магией в таких целях вообще нечестно», – думала она против своей воли, рассказывая ведьме о том, что Кальцифер, похоже, пропал без вести. «Что же вы тут сидите?» – возмутилась ведьма. «Немедленно бегите в королевскую резиденцию и рассказывайте все Софи. Бедняжка, наверное, места себе не находит от беспокойства. Скорей, скорей!» «И никакого спасибо, что рассказали», – подумала Чармейн. «Нет, лучше моя мама, чем мама Питера. И гораздо лучше завтрак в компании принцессы Хильды». Она встала и вежливо попрощалась. И бросилась через гостиную и через сад на дорогу, а потеряшка велась у ее ног. «Хорошо, что я не рассказала ведьме про путь через конференц-зал», — думала Чармейн на бегу, чувствуя, как очки прыгают на груди. «А то бы она заставила меня пойти той дорогой, и я не смогла бы поискать кальцифера». Она подбежала к тому месту, где кальцифер взорвал лабочьи яйца, перед самым поворотом. От утеса отвалился огромный кусок. Гора булыжников осыпалась почти до самой дороги. На эту гору карабкалось несколько человек, похожих на пастухов. Они искали засыпанных обвалом овец и чесали в затылке, недоумевая, отчего же приключилось такое бедствие. Чармейн растерялась. Если бы кальцифера можно было найти, его уже нашли бы эти люди. Она перешла на шаг и внимательно оглядела гору булыжников. Нигде не было ни проблеска голубизны, ни язычка пламени. Чармейн взяла себя в руки, решила как следует поискать кальцифера на обратном пути и побежала дальше, едва замечая, что небо было голубое и ясное, а над горами повисла нежная голубая дымка. Начинался редкий для Верхней Норландии знойный день. Сама Чармейн этого даже не заметила, а вот потеряшка мгновенно перегрелась, стала пыхтеть и переваливаться на бегу сбоку на бок и высунула розовый язычок так далеко, что он едва не волочился по дороге. «Эх ты! Не надо было давать тебе блинчик!» – вздохнула Чармейн, взяла потеряшку на руки и затопала дальше. «Зря ведьма рассказала мне, что ты колдовская собака», – призналась она на бегу. «Даже и не знаю, как к тебе теперь относиться». Когда Чармейн добралась до окраины города, то перегрелась не меньше потеряшки. Ей было так жарко, что она жалела, что у нее нет длинного языка и нечего высунуть. Чармейн пришлось перейти на быстрый шаг, и хотя она выбрала самый короткий путь, все равно до Королевской площади шла целую вечность. Наконец она свернула на площадь и обнаружила, что путь ей преградила толпа зевак. Добрая половина населения Верхней Норландии собралась поглазеть на новое здание, стоявшее в нескольких футах от королевской резиденции. Здание было высотой почти с резиденцию, длинное, мрачное, как будто вымазанное в угольной пыли, и на каждом его углу красовалась по башне. Это был тот самый замок, который Чармейн видела, когда он печально и потерянно полз по горам. Чармейн уставилась на него в таком же изумлении, что и все собравшиеся на площади. «Как оно сюда попало?» – спрашивали друг друга зеваки, пока Чармейн проталкивалась к замку. «Как оно пролезло?» Чармейн посмотрела на четыре улочки, выходившие на Королевскую площадь, и задалась тем же вопросом. Все улочки были по меньшей мере вдвое уже замка. Однако вот же он, высокий и основательный, как будто выстроил сам себя на площади за ночь. Чармейн протолкалась к нему с растущим любопытством. Когда она очутилась под самыми стенами, из одной башни вырвалось голубое пламя и метнулось к ней. Чармейн отпрянула, потеряшка дернулась, кто-то вскрикнул. Толпа разом подалась назад, и Чармейн осталась стоять одна, а перед ней вровень с лицом повисла голубая капелька. Обтрепанный хвостик потеряшки замолотил по руке Чармейн в знак приветствия. «Если вы идете в резиденцию, – протрещал им кальцифер, – скажите им, чтобы поторопились. Не могу же я держать здесь замок до обеда». Чармейн чуть не потеряла дар речи от восторга. «Я думала, вы погибли, – выговорила она наконец. – Что произошло?» Кальцифер запрыгал в воздухе. Похоже, ему стало немного неловко. «Наверное, сам себя контузил, ничего не помню, – признался он. Очутился под грудой камней. Пробирался наружу весь вчерашний день, что твой червяк. Когда удалось вылезти, пришлось искать замок. Он убрел на много миль. Я тут на самом деле совсем недавно. Скажи, Софи, она собиралась сегодня сделать вид, будто уезжает. Еще скажи, что у меня дрова на исходе, и я вот-вот погасну. Тогда она наверняка примчится». «Скажу», — пообещала Чармейн. «Вы точно целы?» «Только проголодался», — ответил кальцифер. «Дрова! Не забудь!» «Дрова!» – Кивнула Чармайн и направилась по ступенькам к дверям резиденции, охваченная внезапным чувством, что жизнь стала куда лучше, свободнее и счастливее, чем только что казалось. Сим открыл ей на удивление быстро. Он выглянул наружу, увидел замок и толпу зевак и покачал головой. «Ах, мисс Шармон!» – проговорил он. «Утро обещает быть довольно хлопотливым. Не уверен, что его величество уже готов приступить к работе в библиотеке. Но вы все равно входите, прошу вас». «Спасибо», — сказала Чармайн и опустила потеряшку на пол. «Ничего страшного, я подожду. Я все равно хотела сначала поговорить с Софи». «Софи, признаться, мисс Пендрагон отчасти и стала причиной наших утренних хлопот», — проговорил Сим, закрывая дверь. «Принцесса очень огорчена и... Впрочем, ступайте за мной, и вы сами все увидите». Он зашаркал по сырому коридору, поманив Чармайн за собой. Не успели они свернуть за угол каменной лестницы, когда Чармайн донесся голос повара Джамала. «Откуда человеку знать, что нужно готовить, я вас спрашиваю, если гости то уезжают, то не уезжают, то снова уезжают?» За этим последовал сочный рык пса Джамала и изрядный хор прочих голосов. Софи стояла у лестницы с Морганом на руках. Светик с видом напуганного ангела держался за ее юбку, а толстая нянька стояла рядом и, как всегда, ничего не могла поделать. Лицом к Софи высилась принцесса Хильда. Чармайн еще не видела, чтобы она была настолько царственной и учтивой. Король тоже был там, красный и, очевидно, преисполненный королевской ярости. Один взгляд на их лица, и Чармайн поняла, что о дровах здесь упоминать пока не следует. Принц Людовик с самодовольной усмешкой облокотился о перила. Его дама была рядом, все такая же высокомерная, в своем почти что бальном платье. И к ужасу Чармайн бесцветный господин тоже был здесь. Согнулся в почтительном полупоклоне рядом с принцем. И ведь нипочем не скажешь, что это чудовище только что отняло у короля все деньги, подумала Чармайн. «Это беспардонное злоупотребление гостеприимством моей дочери! Вот что это такое!» – негодовал король. «Вы не имеете права давать обещания, которые не намерены выполнять! Если бы вы были из наших подданных, мы бы запретили вам уезжать!» София ответила, стараясь держаться с достоинством. «Я намерена выполнить свое обещание, сир, но нельзя же требовать, чтобы я оставалась здесь, если моему ребенку угрожают. Если вы позволите мне увести его в безопасное место, у меня будут развязаны руки, и я сделаю все, что пожелает принцесса Хильда». Чармайн поняла, в каком затруднении оказалась Софи. В присутствии принца Людовика и бесцветного господина она не могла сказать королю, что только делает вид, будто уезжает. И ей действительно нужно было как-то уберечь Моргана. «Хватит давать нам лживые обещания, сударыня!» – вскипел король. Внезапно потеряшка у ног Чармайн начала рычать. Принц Людовик за спиной у короля засмеялся и щелкнул пальцами. Того, что произошло дальше, никто не ожидал. Нянька и дама Людовика разом выскочили из платьев. Нянька превратилась в лилового силача с блестящими мускулами и когтистыми босыми ногами. Бальное платье дамы сползло на пол, оголив крепкий сизо-лиловый торс в черном трико, в спине которого были проделаны дырки для пары хилых на вид лиловых крылышек. Оба лаббакина двинулись на Софи, протягивая к ней большие лиловые руки. Софи что-то закричала и развернулась, держа Моргана подальше от хватких рук. Морган тоже закричал от испуга и неожиданности. Все остальное потонуло в тоненьком тявканье потеряшки и глубоком, сочном рыке пса Джамала, который бросился на бывшую даму Людовика. Не успел пес приблизиться к лаббакинам, как бывшая дама Людовика, зажужжав крылышками, нагнулась к Светику и вцепилась в него. Лаббакин-нянька преградил путь Софи, чтобы не дать ей спасти Светика. «Видите?» – произнес принц Людовик. «Придется вам уехать, а не то пострадает ваш ребенок».